Лакей склонил голову. «Милорд!» Сварог осторожно спросил. «Вы ничего не слышите?» «Милорд!» отозвался лакей вопросительно-недоуменно. Сварог уже давно открыл, что именно такая интонация в устах верной прислуги означала вежливое непонимание и невысказанную просьбу к хозяину разъяснить подробнее, что именно взбрело ему в голову на сей раз. «Вот этот звук!» — сказал Сварог, у которого и теперь стоял в ушах, в голове, под черепом, нескончаемый стон-вопль, довольно громкий и протяжный. «Вы его слышите?» Лакей твердо сказал: «Простите, милорд, я ничего не слышу. Стоит полная тишина». «Нет, ну как же!» — упрямо сказал Сварог, уже не думая о том, что выглядит полным идиотом. «Вот оно! Слышите?» «Нет, милорд». Сварог не помнил его имени. Пусть кто-то и сочтет это отрыжкой феодализма, но он решительно не мог держать в голове имена слуг, а привлекать магию для таких пустяков не хотел. Благо, и необходимости не было помнить имена. Он присмотрелся. Лакей, замеревший в безукоризненной стойке смирно, выглядел безупречной статуей, но он стоял прямо под лампой, под ярко-золотистым шаром, распространявшим мягкое, не беспокоившее глаз сияние. И без труда можно было разглядеть, что физиономия вышколенного молодца далеко не так безмятежна, как он хотел показать. «С ума схожу, что ли?» — подумал Сварог смятенно. «Плохо уже понятно, что кажется, а что в реальности имеет место быть». «Почему у вас такое лицо?» — резко спросил Сварог. «Что тут случилось?» «Ничего, милорд». «Врете, любезный мой», — сказал Сварог убежденно. «Если вы не забыли, ваш хозяин умеет безошибочно отличать правду от лжи. Незатейливая магия из разряда домашней. Вы мне сейчас говорите неправду. Итак?» Лакей решился. «Милорд, я и в самом деле не слышу никаких других звуков, о которых вы изволите спрашивать. Но что-то неладно, милорд, что-то неладное в замке». «Что? Я вам приказываю высказать все откровенно, ясно?» «Как прикажете, милорд. Только я и сам не могу толком объяснить. Что-то такое повсюду, прямо колотит всего. Стою это я, а вон там вроде бы черная кошка шасть и прошмыгнула. Вот оттуда, вон туда. Почудилось, конечно. Только было полное впечатление». Сварог посмотрел в ту сторону. «Если доверять лакею, то это неведомо откуда взявшаяся в замке черная кошка выскочила прямо из стены и в стену же ухитрилась скрыться». «Отроду не было в замке никаких привидений», — продолжал лакей, ухитрившись ответить на невысказанный Сварогом вопрос. «В лесу, сами знаете, иногда появляется безголовый медведь, Гейрбак, ваш фамильный призрак, но крайне редко, а в замке никогда ничего подобного и не водилось, разве что домовой, но он никакой не призрак». «Ничего не пойму. В воздухе что-то такое, милорд. Волосы дыбом встают, и ветерком полное впечатление насквозь продувает». Сварога стало чуточку легче. Похоже, не один он ощущал в окружающем нечто странное. «Ну а дальше? Какой толк от слов перепуганного лакея? И что тут можно сделать?» «Ну ладно», — сказал он неловко. «Посматривайте тут. Если и дальше станут шастать из стены в стену неизвестные кошки или случится еще что-то, немедленно зовите меня. Это приказ». Он вернулся в спальню. Протяжный жалобный вой все еще звучал в ушах, и невозможно было определить, откуда он исходит. Снаружи все-таки. Он распахнул дверь, поддавшуюся легко и бесшумно, вышел на галерею в ночную прохладу. Приблизился к балюстраде. Лес стоял темной безмолвной стеной. В ближайшем доме для прислуги светилось несколько окон. Если не знать наверняка, ни за что не догадаешься, что Париж сейчас за облаками над грешной землей. Земля как земля, лес как лес, звезды. Он присмотрелся. Сам не смог бы определить, что тут странного и неправильного, но что-то в ночном небе было не так. Слева над высокой острой башенкой одного из лакейских флигелей, чуть левее старомодного прорезного флюгера в виде восседавшего на ветке ушастого филина, светилось нечто, вызывавшее в мозгу эти странные непонятные ощущения, некое зудение в глазах, мягкое давление на них, словно заноза ухитрилась проникнуть под череп и сейчас пронизывает его насквозь, не причиняя боли, но вызывая... Черт, как облечь слова те неприятные ощущения, для которых и нет слов? Будто мерцающий алый уголек, будто видимый вовсе не глазами. Он отвернулся, двинулся по галерее, опоясывавшей весь второй этаж, не поворачивая больше головы к странному огню в ночном небе, но чувствуя его присутствие. Оказавшись у окна кабинета, заглянул внутрь. Господа высокие министры, несмотря на поздний час, трудились рьяно. Мара сидела у компьютера, всеми десятью пальцами колотя по белой клавиатуре. Над синим усеченным конусом вспыхивали географические карты, какие-то таблицы и списки, изображения гербов, орденов и мундиров, проплывавшие сверху вниз и снизу вверх. Сразу из трех прорезей тянулись белоснежные листы, то не длинные, то скручивавшиеся в свитки. Примостившийся на резном подлокотнике ее кресла Карах временами вставлял словечко, и Мара то отмахивалась резким движением плеча, то выслушивала внимательно. Все прилегающее к столу пространство было завалено листами и свитками, эскизами ярких мундиров, картами. Оба министра, как и полагалось в приличных королевствах, уже были титулованными господами. По размышлении Сварог присвоил Маре титул графини, чтобы не баловать ее особенно, с расчетом на будущее и возможное повышение за усердную службу. А Караха, изрядно поломав голову над нестандартностью ситуации, сделал-таки бароном. Новым циркуляром, о которых упоминал костяная жопа, это, если придирчиво вдуматься, все же не противоречило. Ими запрещалось возводить в дворянство и присваивать титулы неразумным существам, не принадлежащим к роду человеческому. И только здесь опять-таки крылась юридическая лазейка, простор для опытного крючкотвора. С одной стороны, Карах к роду человеческому, безусловно, не принадлежал, с другой же, как ни примиривайся, был существом вполне разумным, а, следовательно, под циркуляр не подпадал. Именно так, мудро рассудив, решили обожавшие Сварога старцы из геральдической коллегии и недвусмысленно намекнули, что ждут от него очередных сложных сюрпризов, скрашивающих их скучнейшее доселе бытие. Сварог обещал непременно что-нибудь придумать. Сварог тихонько вышел. Мара через плечо бросила на него затуманенный взгляд, бормоча: «Королевский казначей обязан пребывать в ранге коронного советника». Тьфу ты, голова идет кругом. «Ты случайно не слышишь каких-то странных звуков?» — спросил Сварог, насколько мог небрежнее. В ушах у него стоял пронзительный вой. Мара вяло улыбнулась, пожала плечами. «Только бумажное шуршанье». У меня этот звук скоро в ушах торчать будет, как пробки. А ты, Карах? Серенький домовой выглядел понурым и неуверенным. Дело тут, конечно, не в усталости, а в том, что он, вопреки загадочным правилам этикета, все же поневоле вторгся на территорию своего коллеги, вошел в замок. «Да вроде бы ничего такого», — сказал он грустно. «Иди за мной», — мотнул головой Сварог в сторону галереи. «А ты работай, работай, никаких вопросов». Карах послушно плелся за ним, жался к ноге. Нагнувшись, Сварог привычно подхватил его, посадил на плечо и, стоя у балюстрады, показал в ночное небо. «Вон там, левее филина, левее флюгера, я имею в виду, светится там что-то красное или мне чудится?» «Над той крышей?» «Ага». «Я же тебе говорил, хозяин». «А ты не верил», — тихонько сказал ему Карах, щекоча ухо пушистой мордочкой. «Это и есть багряная звезда!» В его голосе сквозило удивление. «Оказывается, ты ее тоже можешь видеть. Кто бы мог подумать? Я-то решил, что только такие, как я, могут. Красная? И словно бы мерцает? И в глазах какое-то неприятное давление чувствуется?» «Ну да. Не надо на нее долго смотреть, не стоит. Маре бы показать. Только ей все равно не докажешь, она-то не видит. Потом-то все увидят, да поздно будет». «А никакого воя ты и в самом деле не слышишь?» — спросил Сварог упрямо. «Да нет, ничего такого, тишина кругом. Хозяин, это все неспроста». «Удивительно верное замечание», — фыркнул Сварог. «Ладно, ладно, иди работай. Мари ни словечко ни о чем таком. Коль уж она и не видит ничего, и не слышит, ну, живенько». Едва Карах проворно скатился с его плеча и нырнул в дверь, Сварог направился назад. И сообразил вдруг, что непонятный вой, столь досаждавший ему, исчез. Напрочь. Его больше не было слышно. Словно повернули выключатель. Ощутив нешуточное облегчение, Сварог выдохнул полной грудью. Голова по-прежнему побаливала и глаза жгло, словно туда сыпанули песку. Но это уже были классические симптомы бессонницы, не имевшие ничего общего с загадочными странностями. Он почти вбежал в спальню, раздеваясь на ходу, швыряя одежду куда попало, осторожно обошел спящего Акбара, чтобы не наступить в полумраке верному псу на хвост или на лапу, нырнул в постель, в безупречную чистоту прохладных простыней, уткнулся лицом в подушку, яростно пытаясь нырнуть в сон, в беспамятство, пока снова не послышался загадочный вой. Он шагал сквозь странные препятствия, напоминавшие хаотичное нагромождение сгнивших остовов множества кораблей. Повсюду ряды насквозь проеденных разрушением досок, то прямых, то плавно выгнутых, похожих на исполинские скелеты, длиннющих змей. Но все же это были доски, пахнущие сырой прелью гнилого дерева, серо-зеленые, полурассыпавшиеся. Не было ничего, хотя бы отдаленно похожего на проход, коридор. И Сварог шел напрямую, грудью, всем телом наваливаясь на закрывавший путь переплетения хрупких досок. Они уступали напору, с едва слышным шорохом разваливались, осыпая трухой, невесомый, густой, забивавший нос, глаза, уши. Их не становилось меньше впереди. Сколько он ни шел, вставали все новые нагромождения, лабиринты, груды. Он не знал, где оказался, куда идет и зачем. Знал только, что не должен останавливаться, и продолжал шагать, всем телом проламывая преграду. В том, что сгнившие доски так легко уступали его напору, как раз и таилась мучительная странность происходящего. Не было ни темноты, ни света. Непонятно, как это могло получаться, что именно так и обстояло. Мир без темноты и света, без теней, отчетливо различимый далеко вперед и в стороны, клубившиеся трухлявыми облаками древесные крошки. Сон или явь? Непонятно. Кажется, кто-то крадется следом. И это плохо. Это тревожно, это страшно. Сварог несколько раз оглядывался, ясно видел оставленный им в этом переплетении туннель. Но всякий раз нечто ухитрялось стремительно отпрянуть за ближайшую доску. А ведь оно было там, было. За ним кто-то крался самыми, что ни на есть, дурными намерениями, не приближаясь отнюдь не из страха, а скорее уж из желания как следует помучить, подлинно натешиться страхом и неизвестностью. Отчего-то, подчиняясь тем же неведомым правилам, он не мог не только остановиться, задержаться, но и повернуть назад. Брел, как автомат, проламывая грудью, плечами, лицом гнилые доски. Чересчур реально для сна. Что-то мелькнуло справа и слева. Шевеление, проворные тени перебегают между досками, сжимая кольцо, дышать все тяжелее. Горло забито древесной трухой, пахнущей незнакомо и неприятно. Перед глазами стоит пелена, скоро ничего уже не будет видно. Он пытался бороться, вырваться из этого наваждения. Все равно, наяву оно или в кошмаре. Пытался остановиться, а то и повернуть назад, на миг ощутив себя свободным. Рванулся наугад, кажется, даже не в сторону, а куда-то вниз, пытаясь проломить своей тяжестью тела то, что под ногами. А что у него под ногами? Почему он не видит, что у него под ногами? Мгновенный спазм, ощущение падения. Он вырвался из кошмара и, кажется, только для того, чтобы тут же попасть в другой. Он лежал в собственной постели лицом вверх, на ворохе скомканных простыней, мокрехонький от пота с колотящимся сердцем. В спальне стоял непонятный полумрак, мутновато-синий, придававший знакомым предметам и мебели незнакомые очертания. В горле стоял ком, глаза резало. Синеватый полумрак, никогда ничего подобного в замке не случалось, пронизывали струи более темного тумана, колыхавшиеся лениво и словно бы осмысленно, ширившиеся, распространявшиеся так, словно поставили задачи захватить все пространство. А ведь это уже не сон, никакой не сон, хотя вокруг и творится дикая чертовня. Визг, тявканье, уханье, дикий вой в дверях спальни. Что-то тяжелое, темное спрыгнуло с его груди, скребнув по животу и бокам чем-то острым, твердым. Когти? Кинулось к двери, туда, где катался огромный клубок, шипя, воя, издавая вовсе уж невыносимые для слуха звуки, не похожие ни на что прежде слышанные. И Сварог отчего-то знал совершенно точно, что на сей раз ему не чудится, что он бодрствует, и все это происходит с ним в доподлинной реальности. Он спрыгнул с постели, побуждаемый смутными инстинктами, звавшими в бой. При этом со всего маху наступил обеими ногами на хвост Акбару, но пес, вместо того, чтобы вскинуться с недовольным рявканьем, так и лежал, как лежал. Его тяжелое дыхание что-то не походило на привычное, сонное. Сварог протянул руку к топору, и случилось нечто необычное, прежде никогда не случавшееся. Древко уплыло у него из рук, отодвинулось от готовых сомкнуться пальцев. Доран Антек, будто обретя собственные побуждения и планы, крутнулся, завертелся, по косой линии проплыл над кроватью к стене. Сварог едва успел отскочить, взмыл под потолок. Барахтавшийся клубок распался на несколько темных фигур, одна самая маленькая осталась лежать неподвижно, а остальные, кажется, четыре, скрюченные, какие-то неправильные, не такие, шустро рванулись в коридор, скрылись из глаз. Сам толком не понимая, что делает, Сварог рванул следом, выхватив на бегу из ножен любимый меч из синеватой талатской стали, с обтянутой сильванской акульей кожей рукоятью. Мягко шлепнулись на пол кожаные ножны. Его обогнало что-то круглое, туманное, свистящее, и от дубовой двери спальни брызнули щепки. Дверь разлетелась на куски. Сварог выскочил в коридор, по-прежнему освещенный привычными лампами, золотистыми шарами. Под ближайшим шаром рядом с мягким диванчиком лежал лакей. Вытянувшись, нелепо отбросив руку, с закрытыми глазами, вроде бы живой. Вспомнив кое-какие бытовые мелочи, что есть мочи, заорал «Свет!» Моментально вспыхнули все лампы и люстры. Замок оказался залит светом, словно в день большого приема. По широкому коридору, что есть мочи, улепетывали четыре скрюченных фигуры, в росте почти не уступавшие взрослому человеку, кривоногие, с шишковатыми головами, покрытые то ли темной клочкастой шерстью, то ли обрывками ветхого тряпья. Передняя далеко опередила остальных, то неслась на двух ногах, то по обезьяне припадала на четыре, три остальных отставали. Они хромали, шипя и повизгивая, оставляя на светлом полу пятна зеленой жидкости, а у замыкающей зеленая кровь прямо-таки била над левым плечом буйным фонтанчиком. Должно быть, именно этой твари в непонятной схватке досталось сильнее всех. Она вдруг поскользнулась на ровном месте, с трудом поднялась, закултыхала вдогонку своим, издавая пронзительные вопли страха и боли. Сварог в нерассуждающем азарте несся следом, голый и растрепанный, в одних модных трусах, черных с белыми корабликами. Уже ясно было, что это не сон. Бок и локоть не на шутку саднило. Это он порезался острыми обломками двери. Босые ноги ощущали пушистость ковра, теплые неровности мозаики. Все было вокруг подлинной реальностью, с той четкостью и многообразием ощущений, что невозможно в самом подробном сне. Еще одна распластавшаяся на полу фигура — Макрет. Ага, а подальше второй лакей, и оба не похожи на трупы. Сварог наддал еще, но никак не мог сократить расстояние до этих дьявольски проворных тварей. Коридор кончился, и вся четверка, гремя когтями, скользя по мозаике, свернула вправо, клубками покатилась по широкой лестнице на первый этаж. Оттолкнувшись свободной рукой от мраморных перил, Сварог прыгнул через пролет, больно стукнулся пятками. Но и этот лихой прыжок расстояние не сократил. Подвывая и лопача, то и дело брызгая зеленой кровью, неведомые твари неслись примехонько к высоченному старинному зеркалу фамильной гордости, овалу от пола до потолка, заключенному в затейливую золоченую раму. С зеркалом происходило что-то странное. Отражать-то оно отражало. Но вместо стекла был словно бы слой горячего воздуха, отчего все видневшееся в зеркале колыхалось и дергалось, то и дело причудливо изламываясь до полной неузнаваемости. А временами там сверкали тусклые вспышки, размазанные, мутные, видимые словно через толстый слой воды. Овальный кусок пространства, четко ограниченный вычурной рамой, казался развершимся проемом. Упругий шелестящий свист возник над головой Сварога, над самой макушкой, так что волосы, казалось, взвихрились. И в следующий миг туманный диск косо спикетировал из-под потолка к лестнице, прошел над ступеньками, опускаясь все ниже и ниже, пикируя целеустремленный неотвратимо, словно разумное живое существо. Почти по самой его кромке светился ярко-алым узкий поясок. «Да ведь это рубин в навершии топора!» — сообразил Сварог, топоча по ступенькам. Доран-Антек, превратившийся в туманный диск, обогнал его, чиркнул по ближайшей фигуре, из-за потери крови, надо полагать, уже не способный передвигаться быстрее, едва ли не ползущий. Налетел, коснулся. Фигура беззвучно лопнула, разлетелась взрывом темных мокрых ошметков. Мгновением позже тоже произошло с другой. И еще. Вот ни одной не осталось. Только клочья, запятнавшие пол кляксы. Сварог едва сумел остановиться, цепляясь левой рукой за рыцарские доспехи у подножья лестницы, прибольно ушиб запястье, пятки и пальцы босых ног, но удержался на ногах. Не замедляя полета, взмыв еще выше, вертясь с неимоверной быстротой, топор по безукоризненной прямой впечатался в самую середину зеркала. Не было ни стука, ни разлетевшихся осколков. По вестибюлю пронесся мощный неописуемый звук, нечто вроде пронзительного визга, завершившегося могучим выдохом. Ух! Из стены выметнулся горизонтальный фонтан, смесь пузырчатых гроздьев, прозрачных и блистающих, с чем-то вроде дымных клубов, это лопочащее, клокотавшее, пахнущее чем-то резким струя, едва не достигло Сварога, от растерянности так и торчавшего в обнимку с фамильным доспехом. И тут же пропало, растаяло, фукнув напоследок волной тяжелого смрада. Стало невероятно тихо. Мозаичный пол вестибюля был усыпан мокрыми ошметками, отвратительными зеленоватыми кляксами. А зеркала больше не было. Рама осталась висеть, но вместо неведомо куда и как исчезнувшего стекла Сварог видел лишь стену, обитую синим бархатом, в мелкий золотисто-алый цветочек. Туманный диск, откуда он возник на сей раз и где пребывал в момент этого странного выброса, Сварог так и не успел заметить. Повис меж ним и рамой, замедляя вращение, повернувшись перпендикулярно полу, понемногу превращаясь в знакомый топор, вертевшийся все медленнее. И, наконец, обратясь топорищем вниз, а рубином, соответственно, к потолку, подплыл к хозяину уже совсем плавно, медленно, будто воздушный шарик, колыхаемый легким сквознячком, ткнулся в руку. Сварог машинально сжал пальцы, стиснул черное древко, покрытое не потрескавшейся за тысячелетия эмалью, сплошь изукрашенной рельефным узором из золотых кружочков, едва выступавших над топорищем, напоминавших шляпки гвоздей. С некоторой неуверенностью покачал топором, справа налево и сверху вниз, и не ощутил ни сопротивления, ни каких бы то ни было попыток Доран-Антега вновь действовать самостоятельно. Теперь это снова был обычный боевой топор. Ну, предположим, не самый обычный, но полностью покорный хозяину, как и положено любой вещи. Второй раз с ним такое случилось. А первый раз был в том подземелье, в туннеле под Ителлом, в роскошных переходах древнего метро, когда Доран-Антек самостоятельно, разве что не столь энергично, как теперь, рубанул по странному зеркалу. Из зеркала потекло нечто вроде крови, а вскоре оттуда вылез загадочный великан со своей быстрой, как молния, огромной кошкой. Интересно, что за счеты у тебя с зеркалами? Тихо, одними губами прошептал Сварог, так, словно рассчитывал получить внятный ответ. «С такими вот зеркалами. И почему?» Он представления не имел, почему, зачем, откуда и как. А до Дарани сохранились буквально крохи толковой информации, тонувшие во множестве противоречивших друг другу легенд, побосенок и апокрифов. Пара почти нечитаемых надписей на музейных камнях, несколько невероятно древних манускриптов, да еще доспех Дорана, от коего остался только топор, а где пребывало все остальное, неизвестно. То ли странствующий рыцарь, то ли король всего Харума, то ли монах забытого ордена. Баллады и сказки мешали друг другу как раз своим обилием и разноречивостью. Он поднял голову, услышав наверху звук шагов. Появилась Мара, плетущаяся неуверенной походкой, только что очнувшегося от дурманного беспамятства человека. Она моргала и трясла головой, пошатывалась, но меч держала в руке крепко. — Что стряслось? — спросила она хриплым сонным голосом. — Я вдруг очнулась на полу, физиономии в бумагах. Голова раскалывается. Карах рядом валяется, а в замке суматоха. От воплей люстры трясутся. «У нас были гости», — Алсва с застывшим лицом. «Только и всего. Вызывая орлов из 8-го департамента. Кажется, это сугубо по их части». Аккуратно поставив топор у перил, он стал подниматься по лестнице, чувствуя, как болят, ноют и свербят все ушибленные и поцарапанные места. Показался Карах, шагавший той же сонной, заплетавшейся походкой, отчаянно лупавший глазами. Верный домовой тащил за собой волоком один из украшавших стену кабинета клинков, изогнутый, с рукоятью в бирюзе. Завидев Сварога, он смущенно пояснил: «Я думал, хозяин, вас тут всех поубивали насмерть. Самое натуральное зло. Тут и особого чутья не надо, сразу ясно. И форталот твой погиб. Я хоть и валялся, начисто одурманенный, а почувствовал в тот же миг, в голове будто бомба взорвалась. Ну, думаю, пырну напоследок хоть одну гадину, чтобы не было обидно помирать». «Положи железку, порежешься», — без улыбки сказал Сварог, свернул в коридор и направился к своей спальне. Карх, послушно отложив клинок, плелся следом и что-то неустанно бормотал про багряную звезду, про то, что она стала себя оказывать, про то, что он предупреждал, хоть некоторые сильно умные по причине юной глупости не верили, язвы рыжие. Сварог ощущал себя слишком разбитым, чтобы цыкнуть на него как следует. Он отметил с радостью, что и дворецкий, и лакеи уже помаленьку приходят в себя, ворочаются, встать пытаются. Среди обломков и щепок всего, что осталось от резной дубовой двери, вмиг выхлестнутой Даран Антегом напрочь, лежало крохотное тельце домового. На человека это существо походило еще меньше, чем Карах, но Сварог не ощущал отвращения. Он навидался разнообразнейших созданий и успел накрепко уяснить, что внешность еще не главное. «Такие дела», — подумал он печально и отрешенно. «Я его и не разглядел-то толком, пока он был жив. Ни словечком с ним не перекинулись. А он, оказывается, берег. И когда пришла такая минута, на смерть пошел, не колеблясь. Он им тоже крепко приложил. Но силы, видимо, были очень уж неравны. Вот и нет у меня больше фамильного домового. А я даже поблагодарить не успел». одевшись наспех, чтобы не встречать серьезных людей в скудном исподнем, он сидел на широкой ступеньке на ковре, уперев локти в колени, переплетя пальцы, устало понурившись. Смотрел, как деловито суетятся заполонивший вестибюль орлы Гаудина. Ничегошеньки не понимал в происходящем. Даже приблизительно не мог догадаться, что означают все эти таинственные и сложные манипуляции, сделавшие бы честь любому колдуну дикарского племени. Но лучше уж было сидеть здесь, чем в своих покоях, где и вовсе ничего не происходило. Здесь он как-никак был на переднем крае событий, пусть и насквозь непонятно. Слуги куда-то исчезли, бесшумно и поголовно, справедливо полагая, что все эти господские сложности не должны их касаться, а сами они пользу хозяину принести не в состоянии. Зато чады и домочадцы, если можно так выразиться, присутствовали в полном составе. Акбар, которого все равно бесполезно было запирать из-за его умения проникать через любую запертую дверь, а то и сквозь стену, растянулся во всю свою немалую длину на нижней площадке и, положив на лапы громадную башку, чуть прядал ушами при каждом очередном непривычном звуке, временами, тоскливо косясь на сварога, с неприкрытой надеждой на то, что хозяин вдруг смилостивится и позволит отхватить парочку голов. Ему визитеры решительно не нравились. Мара сидела смирно, взирая на происходящее с профессиональным интересом. А вот Карах, укрывшийся меж сварогом и перилами, выступал олицетворением вселенного скепсиса. Он то и дело явственным шепотом подавал критические реплики, из которых следовало, что не только во всемогущество, но и в маломальскую полезность мертвой техники, дурацкого стекла и глупого металла он не верит нисколечко, а применительно к данному случаю в особенности. По его глубокому убеждению, сформировавшемуся отнюдь не сегодня, основанному на богатом житейском опыте и мудрости предков, почти вся человеческая техника была и остается тупиковым путем, глухим закоулком, в который род людской как-то свернул по ошибке, да так и не нашел в себе ни ума, ни мужества повернуть обратно. Особенно, когда речь идет о самой доподлинной древней магии, по забытым злом колдовстве, недавно пробужденным неотвратимым приближением багряной звезды. «То ли еще будет, — убежденно вещал он, — то ли еще будет, наплачемся, спохватимся». Поначалу сварога лишь развлекала злопыхательство мохнатого критикана, руссаиста доморощенного, забавляла, и не более того. Однако время шло, и понемногу ему стало казаться, что Карах во многом прав. По крайней мере, в данном случае. Он впервые видел такие приборы и понятия не имел ни о их принципе действия, ни назначении. Там были прямоугольники из дымчатого стекла, установленные на треножниках и окаймленные цепочками разноцветных огоньков, чья игра, переливы и перемещения определенно несли глубокий научный смысл. Замысловатые решетчатые конструкции и ажурные шары, наполненные сиянием всех оттенков радуги, медленно вращавшиеся колеса со спицами из разноцветных лучей, кубы, раструбы и полусферы, словно бы из начищенного золота, усыпанные то снаружи, то изнутри, тонюсенькими стерженьками из того же материала с головками из прозрачнейшего синего стекла, серые металлические ежи и множество еще более причудливых устройств, вовсе ни на что не похожих, казавшихся творением шизофреника с технической жилкой, коего по оплошности санитаров заперли на недельку на огромном складе телевизорного завода. И уж тем более он не понимал смысла манипуляций, которые ловко и уверенно проделывали операторы со всем этим сюрреалистическим арсеналом. Они работали столь споро и загадочно, что казались то ли могучими волшебниками, то ли валявшими дурака шарлатанами, намеренными продать глупому провинциальному барону машину для вызывания дождя, либо волшебную крысоловку, сама подманивает, сама хватает, сама головы откручивает, успевая мешок подставлять. Не понимал ни словечка из длинных фраз, сопровождавших учено-полицейские забавы. Что поделать, коли ученье свет, но не ученых тьма? И все же поведение их со временем перестало быть секретом, потому что они все явственнее вели себя, как люди, потерпевшие поражение, не способные похвастать хотя бы крохотным успехом. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы в этом разобраться. Растерянно переглядывались, откровенно пожимали плечами, мотали головами в ответ на вопросы Гаудина, заставлявшего некоторых повторять манипуляции снова и снова. Все больше огней и цветных лучей гасло, все больше приборов отключали и убирали в чехлы, выносили за дверь. В конце концов Сварог уже не сомневался, что эти трое возятся со своим радужным колесом, единственным оставшимся в строю устройством из чистого упрямства. Похоже, того же мнения был и Гаудин. Какое-то время, наблюдая со стороны, он в конце концов подошел, решительным шепотом отдал короткий приказ, и главный из троицы подчинился, зло нахмурясь, безнадежно махнул рукой. Выключили и светящиеся спицы обода, отнюдь не ставшего колесом фортуны. Гаудин обернулся. Перехватив его угрюмый взгляд, Сварог поднялся и подошел к нему через вестибюль, который же привели в порядок, замысловатыми устройствами подобрав всю устилавшую его неприглядную дрянь. Высокая рама зеркала выглядела на стене довольно нелепо. Сварог мельком подумал, что следует приказать слугам убрать ее к чертовой матери. — Но что? — спросил он вяло. Гаудин пожал плечами, отводя его под локоток в самый дальний угол. «После вашего топора трудно провести быстрый анализ. Ошметки. Это живые существа. Органические объекты были. Имеется некий фон, позволяющий судить, что они обладали некими магическими способностями, не особенно сильными. Но я к тем же самым выводам пришел без всяких анализов», — хмыкнул Сварог. Живые, конечно, с когтями. Горло до сих пор ноет, царапины вздулись. И насчет зачатков магии было нетрудно догадаться. Бьюсь об заклад. Это они мне и били по мозгам несколько ночей какой-то чертовщиной. Но ведь это не должно на меня действовать, а? «Отсюда явствует, что мы столкнулись с чем-то качественно новым», — сказал Гаудин без выражения. «Такое случается. Они пришли из зеркала». «Ценное наблюдение», — сказал Сварог. «Я и сам начинал о том подумывать». «Не язвите». Лицо Гаудина было усталым и печальным. «Все серьезнее, чем вам кажется». Таких прорывов в замках не случалось очень и очень давно. Если добавить, что мы ничего не понимаем в происшедшем... — Что, совсем? — спросил Сварог сочувственно. — Ну, не так, чтобы. Я сформулировал бы иначе. Мы примерно понимаем, что произошло. Выражаясь предельно доходчиво для дилетанта, мы столкнулись с известным теоретически и практически явлением, которые ученые именуют длиннейшими, совершенно непонятными профану терминами, а мы, практики, пробоем. Пробой — это своего рода тоннель, возникающий на краткое время между нашим миром и другими пространствами, континуумами, уровнями мирозданиями. Выберите сами то определение, которое для вас более благозвучно и привычно. Вы понимаете суть? — Да, кажется, — сказал Сварог. — Нечто похожее на врата. — Именно. Врата — одно из проявлений пробоя. Проявления многочисленны. Заводи, например. Не исключено, что и древние дороги. Только не требуйте у меня разъяснений. Что такое заводи, вы узнаете сами, посидев 5 минут за компьютером. А пути к древним дорогам закрылись так давно, что некоторые не верят в их нынешнее существование. Ими не занимались несколько тысяч лет. И так произошел пробой. К вам нагрянули в гости некие твари из неведомого измерения. В этом-то и загвоздка. Мы не понимаем, откуда, и не понимаем, что им помогло найти тропинку в наш мир. С зеркалами испокон веков связано немало странностей. С некоторыми из зеркал, слава Богу. Но в вашем случае ни аналогий в прошлом, ни объяснений. «Хотите объяснение?» — спросил Сварог. И тут же вспомнил, что в серьезнейших делах категоричность здорово вредит. Добавил не столь напористо. Или, избегая скоропалительных выводов, рабочую гипотезу. «Извольте», — спокойно кивнул Гаудин. «Рабочие гипотезы тем и хороши, что позволяют давать полную волю фантазии, не возлагая при этом на себя ответственность». Не особенно ободренный этим замечанием, Сварог молча пошел впереди. Они вышли под ночное небо, спустились по невысокой парадной лестнице. У нижних ступенек стояла Вимана Гаудина, ее окна ярко светились, и было видно, как на первом этаже угрюмые специалисты размещают последние чехлы с загадочной аппаратурой. «Мы что, должны куда-то идти?» «Нет необходимости», — сказал Сварог. «Мы только отойдем в тень, чтобы лучше были видны звезды. Взгляните вон туда, левее флюгера, что изображает сову. Видите вы там что-нибудь в небе? На ладонь левее и выше птичьей головы». «Там звезды», — терпеливо произнес Гаудин, с видом человека на своем веку, встречавшего массу чудаков. «Насколько я помню, вон та крупная, голубоватая, называется Марут, что до других вряд ли буду столь категоричным. Астрономией я почти не интересовался». Так уж получилось, что в моей работе она не нужна. Почти. А красная? Там нет красной. 10 обычных белых и 1 голубоватая, Марут. Значит, вы ее не видите, — уныло сказал Сварог. А я вот ее вижу, именно там, похожую на пылающий в золе уголек. И мой Карах ее видит. Он уверяет, что это багряная звезда, та самая, которая створаживает молоко у коров прямо в имени, вредно влияет на столовое серебро и подталкивает отдельных нестойких личностей к карманным кражам. безразличным тоном подхватил Гаудин. В отличие от большинства беспечных обывателей, мне, увы, приходится держать в голове массу древних мифов, смешных и жутких. Мифов? Но мы же ее видим. Лорд Сварог, мягко сказал Гаудин, я вовсе не подвергаю сомнению ваши слова. Нет ничего удивительного в том, что какой-то человек видит то, чего не видят другие. А Брагерт, помните его, надеюсь, не так давно раскопал где-то на земле старинное заклинание, с помощью которого человек может видеть микробы, но не любые, а исключительно возбудителей сапа. Всякое случается. Я верю, что вы оба и в самом деле видите в небе нечто. Но хочу всего-навсего напомнить, что у вас нет никаких доказательств в пользу версии, будто ваши ночные визитеры — порождение багряной звезды. Уверения вашего домового меня не убеждают. Не то, чтобы он врал умышленно, но очень уж изощренное, поэтичная, а порой и зловещая мифология у маленького народца. Вы-то впервые с этим столкнулись, но что до меня, я не склонен выделять из множества древних людских и нелюдских сказок какую-то одну единственную. Чем багряная звезда предпочтительнее серебряного ветра, морского табуна или снизу вверх дождика, о которых вы и не слыхивали, верно? Вот видите, мифологические явления природы, земные и небесные феномены, зловещие и добрые знамения, перечисленные в алфавитном порядке и кратенько описаны, занимают целую книгу и довольно толстую. Но там же есть что-то, упрямо сказал Сварог. «Я проверю», — заверил Гаудин, — «даю вам слово. В конце концов, существуют обычные и не вполне обычные средства наблюдения за небосклоном. Есть соответствующий отдел, я нынче же отдам приказ. И незамедлительно сообщу вам о результатах». Он оглянулся на парадную лестницу. «Между прочим, ваш домовой, честно признаться, представляют большой научный интерес». «Это вы бросьте», — решительно сказал Сварог. «И не вздумайте, добром предупреждаю». «Ну что вы, успокойтесь. Я всего лишь рассуждал вслух, чисто теоретически. Кстати, о теориях, то есть рабочих гипотезах. Их ведь множество, если вериться безудержному полету фантазии. Скажем, ваши ночные непрошенные гости, вследствие вашего нового положения, достались вам в наследство вместе с хельстатским королевским венцом. Как родовая месть у отсталых племен Сильваны или в Таларской глубинке. Стоит только предположить, что эти твари были как-то связаны с вашим покойным предшественником, а теперь эти отношения по праву наследования перешли к вам, независимо от вашего желания. Теперь они к вам лапы тянут из-за зеркалья. Не читали сказочку про портного, которому в наследство от дяди колдуна вместе со всяким хламом достался ларец с тремя демонами? — Нет, — сказал Сварог. Стали они требовать работы, а портняшка-то и не знает заклинаний, которыми их можно утихомирить. — И что? — Ну, придушили бедолагу, конечно, — хмыкнул Гаудин. — Сказочка не столь уж оторвана от житейской практики, как может показаться. — Вы что, серьезно считаете? — Да что вы, — сказал Гаудин. — Всего-навсего, в свою очередь, фантазирую и теоретизирую. Стараюсь вам доказать, что рабочие гипотезы приобретают вес, только будучи подкрепленными серьезными доказательствами. Он деликатно полуотвернулся, давая понять, что не располагает более временем. Прислать вам каталог природных явлений, добрых и зловещих. «Нет, спасибо», — буркнул Сварог. «У меня дел не в проворот. Королевскую отчетность в порядок привожу». И снова поднял голову к ночному небу. Тяжко вздохнул. Над черным силуэтом филина по-прежнему пронзительно алела багряная звезда. Глава 4. Гости в доме. У бесшумно воплотившегося на пороге верного Макрида было чрезвычайно непонятное и загадочное выражение лица. Можно даже подумать, будто он пребывал в полнейшей растерянности, которую не смог скрыть. Вот только, да будет вам известно, вышколенный слуга, тем более дворецкий Манора, первый после милорда, попросту не имеет права поддаваться вульгарным эмоциям, будучи при исполнении служебного долга. И тем не менее... — Что там? — спросил Сварог без всякого раздражения, отодвигая подальше эскизы орденов, коими королю Хельстада надлежало удостаивать и жаловать. И аристократически поднял бровь в знак недоумения. Он старательно изучал здешнюю светскую мимику, язык жестов и телодвижений, чтобы не выглядеть белой вороной. Милорд, положительно, дворецкий был чуточку выбит из колеи. Явился скрывавший лицо незнакомец, назвавшийся маркизом Керригатом, и просит незамедлительно его принять. «Великолепная фраза», — оценил Сварог, подумав. «Прямиком из старинного рыцарского романа? А?» «Пожалуй, милорд. В особенности, если учесть, что маркиз Керригат — лицо вымышленное. Это как раз и есть персонаж романа, только не рыцарского, а любовного». Внизу весело гавкнул Акбар, словно в колокол бухнули. «И почему же у вас столь неописуемое выражение лица, Макрит?» — спросил Сварог. — «На себя не похоже. Неужели вас способен удивить столь примитивный розыгрыш?» — «Это императрица, милорд!» — почтительно оцепенев, выпалил Макрит. «В замаскированном облике, ничуть не похоже на себя, но это ее величество императрица, никаких сомнений. Я не стану попусту тратить ваше время, милорд, излагая вульгарные и долгие подробности, каковы вам вовсе не должны быть интересны. Скажу лишь, что я, как дворецкий, обязан безошибочно узнавать любого благородного обитателя небес, даже если он изволил придать себе иной облик. Этому обучают дворецких, но не простых слуг. Там, внизу, императрица». «Да?» — сказал Сварог удивленно. «А свита? Охрана? Строжайший церемониал?» «С ней никого нет, милорд. Это неслыханно, но все так и обстоит. Она прибыла на обычном браганте, которым управляла сама. Никто в замке не подозревает в столь небывалой, экстраординарной ситуации, нарушающей все мыслимые правила этикета, я счел себя обязанным хранить тайну. Бесценный вы мой! Что бы я без вас делал?» — сказал Сварог почти растроганно. «Ну что ж, сдается мне, отправить ее в освояси было бы и вовсе вопиющей бестактностью. Проводите вашего маркиза в библиотеку и стойте на страже, чтобы нам никто не мешал. Где Мара? Лауретта Сантер еще не вернулась из Гатара, и с ней господин Карах». Сварог, понимающе, кивнул. Его высокие министры работали в поте лица, превращая Готар в жалкое подобие королевской столицы. Поскольку Хельстад в силу своей известной специфики так и оставался закрыт для внешнего мира, Сварог плохо изучил свое новое приобретение, а потому и не лез пока ничего перестраивать. А три королевства являли собой почти безжизненные пространства, Он по размышлении решил устроить временную канцелярию, эдакую походную ставку, как раз в Готаре. Готар со всех точек зрения смотрелся не более чем убогой деревушкой, но тут уж ничего не поделаешь. Полноправный земной король просто-таки обязан располагать местом, куда могут прибыть послы коллег монархов, куда будут приходить послания. Этакий почтовый ящик, своего рода штамп о прописке.